Глава 4. Клайдсдейл, родовой замок маркиза Чарльзворта, был одним из немногих загородных жилищ знати, украшавших в ту эпоху Глостаунскую долину. Величественное здание воздвигнуто было во времена вторых 12, не в легкомысленном греческом стиле, в каком строят наши современные виллы, а солидно и основательно. Сводчатые окошки пропускали свет в высокие башни, въездные арки с пилястрами в нормандском стиле открывали дорогу к просторным залам, таившимся под кровлей с зубчатыми парапетами. Благородный владелец сей феодальной резиденции приходился дядей и опекуном прекрасной леди Эмили Чарльзворт. Родители ее, умирая с последним вздохом, доверили маленькую дочь заботам единственного оставшегося в живых родственника. Маркиз не обманул их доверие, в чем слушателя могло убедить уже то обстоятельство, что наставником для племянницы он выбрал Джона Гиффорда, эсквайра. Леди Эмили отвечала на его доброту той нежной привязанностью, какую натуры сердечные всегда испытывают по отношению к людям, сделавшим им что-нибудь хорошее. Примерно через неделю после событий, описанных в предыдущей главе, леди Эмили сидела одна в своей комнатке в западной башне. Локоток ее опирался на рабочий столик, а большие темные глаза с выражением глубокой печали устремлены были к окутанным голубой дымкой очертаниям далеких гор, что виднелись за сквозной оконной решеткой. Мы не знаем, о чем она думала, но вскоре несколько слезинок сбежали по нежной щечке, ясно указывая, что размышления леди Эмили относились скорее к «Иль Пенсеросо», нежели к «Ла Легро». Эти безмолвные свидетели, скатившиеся влагой по девичьему лицу, должно быть, пробудили ее от грустного полузабытия. С глубоким вздохом отвернулась она от окна и, придвинув к себе арфу, негромким приятным голосом запела следующую песенку. Земля во власти тишины, луной холмы озарены, дрожали звезды в небесах. В тиши на берегу одна явилась дева так бледна, вся в белое облачена, с печалью в очах. Ее возлюбленный вдали во власти бурных волн, она же на краю земли ждет, чтоб вернулся он. А ветер с моря налетев, шумит, вздыхает меж дерев. С глубокою тоской, как будто призраки поют, в глухой ночи ища приют, не суждено ни там, ни тут им обрести покой. От звуков диких и глухих вползает в сердце страх, и жемчугом слезинки вмиг блистают на щеках. И мнится ей ужасный вал, ломает борт, крушит штурвал, и словно факел запылал отважный тот фрегат, бьют молнии из грозных туч, ярится океан могуч, и нет пути назад». Стихает гром, и средь зыбей мелькает издали пред ней орлиных перьев цвет, то Эдварда ее султан забрал добычу океан, увы, спасенья нет. Но с первой утренней зарей прогнал видений страшный рой, знакомый голос и родной, вскричала дева «это он», времен свершился оборот, создатель милостив, и вот ей Эдвард возвращен». Песня окончилась, но пальцы леди Эмили медлили покинуть струны арфы, извлекая долгие рыдающие ноты, чей жалобный звук как будто вовсе не подходил к счастливому окончанию баллады. Сдерживаемые прежде слезы теперь лились свободно, и тихие рыдания выдавали тайное горе, как вдруг отворилась дверь, и вошел слуга с сообщением, что прибыл некий джентльмен и желает видеть ее милость. «Джентльмен!» — воскликнула леди Эмили, вытирая глаза и пытаясь вернуть себе хотя бы видимость самообладания. «Каков он с собой? Вы встречали его раньше?» «Нет, миледи, не встречал. Молодой человек собою не дурен, и взгляд такой пронзительный. Он не назвался?» «Нет, я спросил, как зовут, а он не ответил». «Странно. Он один или его сопровождают слуги? Один маленький паж при нем, только и всего...» «Что ж, проводите его в гостиную и скажите, что я сейчас приду». Слуга с поклоном удалился. Леди Эмили поспешила скрыть все следы недавних слез, умыла лицо, тщательно поправила платье и пригладила растрепанные локоны. Должным образом закончив свой туалет, она отправилась встречать загадочного гостя. Легкой поступью выскользнула она из своих апартаментов и, спустившись по лестнице, приблизилась к гостиной. От ее прикосновения двери розового дерева бесшумно распахнулись на прекрасно смазанных петлях, и леди вошла, незамеченная незнакомцем, который смотрел в окно, скрестив руки на груди. Леди Эмили помедлила одно мгновение, любуясь его царственным силуэтом. Сердце ее отчего-то сильно забилось. Однако, боясь, как бы гость, обернувшись внезапно, не застал ее врасплох, она кашлянула, объявляя о своем присутствии. Он вздрогнул и оглянулся. Их взгляды встретились. Выражение задумчивой грусти в глазах леди Эмили растаяло, словно по волшебству, и вместо него сверкнула ослепительная радость. «Лесли, милый Лесли!» — вскричала она, бросаясь навстречу. «Это вы? Давно ли вы в Витрополе? Отчего так долго не возвращались? Ах, как часто я думала о вас и плакала!» Леди Эмили хотела было продолжить, но, видя, что ответом на ее сердечный порыв стал только холодно-надменный поклон, умолкла в смущении. Обоюдное молчание в конце концов нарушил Лесли, скрестив руки на груди и серьезно глядя на леди Эмили. «Прекрасная лицемерка», — сказал он и снова умолк. Его красивые губы дрожали от какого-то сильного чувства. «Что такое?» — спросила она чуть слышно. «Я была слишком не сдержана, слишком пылко выразила радость от встречи с вами после долгой разлуки». «Бросьте это недостойное лицедейство», — бросил возлюбленный. «Не оскорбляйте меня, воображая, будто я поверю столь неуклюжему притворству. Едва ли вы много думали обо мне в мое отсутствие, слишком заняты были. Другой, на ваш взгляд, несомненно, более ценный, приз вы раздобыли благодаря своей лживой, хоть и несравненной прелести. Сегодня я пришел, чтобы отвергнуть вас, как клятву преступницу, хотя бы сердце мое разорвалось от боли». Но, — продолжил он голосом, подобным грому, меж тем, как все молнии ревности полыхали в его яростных темных очах, — «я не отдам вас без борьбы негодяю, посмевшему занять мое место. Нет. Мы сразимся на равных, ему придется умыться кровью, чтобы получить украденную награду». «Лесли, Лесли», — ответила леди Эмили мягким успокаивающим тоном, — «вы в самом деле обмануты, но не мною. Сядьте и расскажите спокойно, что дурного слышали вы обо мне. Видите, я не сержусь, хотя совсем не такого приема от вас ожидала». «Сирена!» — воскликнул все еще не смягчившийся ревнивец. «Кто бы мог подумать, что столь нежный голос способен произносить ложь, а столь прелестное лицо скрывать пустоту неискреннего сердца кокетки?» Не в силах более выносить такую суровость, леди Эмили разрыдалась. Лесли, глубоко растроганный слезами, подлинными или притворными, задумался о том, вправе ли укорять ее с таким высокомерием, и впервые спросил себя, не беспочвенны ли его подозрения. Под действием этих мыслей он приблизился к дивану, на который в изнеможении упала леди Эмили, и, присев рядом с нею, взял ее ладонь, но леди Эмили гордо отняла руку и сказала, выпрямляясь: «Мистер Лесли, ваши слова доказывают, что любви, в которой когда-то вы меня уверяли, уж нету более. Вы говорите, что нам следует расстаться. Не сомневайтесь, как бы ни было мне больно отказаться от человека, которого считала своим ближайшим другом, я без колебаний пойду на этот необходимый, хоть и мучительный шаг. Прощайте же, надеюсь, что никогда к мирским горестям, что достанутся вам на долю, не прибавится горечь раскаяния из-за обид, причиненных несправедливо». Пока она говорила, кровь бросилась в побелевшее от ужаса лицо, полные слез, глаза засверкали, подобно метеорам, и стройная фигурка словно увеличилась в размерах от праведного негодования. Лесли сидел молча, пока она не направилась к двери, и лишь тогда, вскочив, заступил ей дорогу. «Вы не уйдете, я убежден теперь, что ошибся. Нужно быть больше или меньше, чем человеком, чтобы, слыша ваши речи и глядя в ваше лицо, по-прежнему сомневаться в вашей невинности». Леди Эмили нерешительно шагнула вперед, но на ее прекрасных щеках уже появились ямочки от улыбки. «Ах, Лесли, вы, как всякий истинный художник, подвержены перепадам настроения. Только сию минуту вы так сердились на меня, что страшно было оставаться с вами в одной комнате, и вот сейчас не позволяете уйти». Впрочем, продолжала она меж тем, как лукавая улыбка уже открыто озарила ее лицо, «быть может, я не захочу остаться. Я, право, очень сердито, даже хочется сказать полковнику Перси, когда он в следующий раз придет, ведь вы, наверное, именно к нему ревнуете, что я отвергла его соперника и согласна выйти за него замуж. «Молчите, Эмили», — воскликнул Лесли, покинув свой пост около двери. «Я не могу вынести, когда вы так говорите, даже в шутку. Давайте лучше сядем, и вы мне серьезно расскажете, кто и что такое этот несчастный, чье имя только что сорвалось с ваших губ». «Он очень красивый и образованный человек», — отвечала она, поддразнивая. «Дядя говорит, что он один из самых храбрых военных в нашей армии». Глаза Лесли сверкнули, и чело его вновь омрачилось. «Следует ли мне думать, что вы питаете слабость к этому бесчестному негодяю?» «Ах, боже мой!» — воскликнула леди Эмили. «Разве не могут нравиться два человека одновременно? Какой вы собственник!» Судорожное пожатие руки и горячий румянец, вспыхнувший на щеках ее возлюбленного, предупредили о том, что шутка зашла слишком далеко. Леди Эмили продолжила уже совсем другим тоном. «Хотя полковник таков, как я говорила, поверьте, вам нечего опасаться. Он мне глубоко отвратителен, и ничто на свете не заставит меня сменить имя Эмили Чарльзворт на Эмили Перси». «Благослови вас Бог за эти слова!» — вскричал в порыве восторга Лесли. «Они сняли тяжкий груз с моей души. Но скажите мне, любимая, откуда взялись эти гнусные сплетни, что сбили меня с толку? Верно ли я понял, что полковник Перси навещал вас?» «Да, он приходил и много раз делал предложения, но я всегда помнила об отсутствующем и отвечала решительным «нет». Тогда он обратился к дяде, и тот, к несчастью, поступил, как всякий опекун, приказал мне согласиться на брак по его выбору. Я отказывалась, дядя настаивал, полковник умолял, начались намеки на принуждение. Это лишь расстраивало меня, послали за священником, тогда я стала искать спасения в слезах. Полковник, видя, что я смягчилась, сделался довольно дерзок. Он сказал, что чем дуться и плакать, я должна считать себя польщенной, ведь его вниманию обрадовались бы все дамы Витрополя». Я в тот миг стояла на коленях, умоляя своих мучителей, но при этих словах встала и объявила, что испытываю к нему только презрение и ненависть, и пусть он не надеется вызвать интерес у той, чье сердце всецело отдано другому. Услышав это, полковник разгневался и нахмурил брови, в точности, как вы, недавно. Дядя спросил, кто мой счастливый избранник, и я ответила, что это не лорд и не знатный рыцарь, а молодой талантливый художник». Видели бы вы, как они изумились. Они стояли, разинув рот и вытаращив глаза, словно статуи удивления. Это выглядело так смешно, что я расхохоталась, несмотря на весь свой страх. Они еще сильнее разозлились. Полковник твердил, что заставит меня выйти за него или умереть, а дядя клялся и божился, что никто, будь то король или нищий, герцог или художник, не станет моим мужем, кроме полковника Перси. Я улыбнулась и промолчала. После этого меня заперли в моей комнате и запретили выходить, чтобы я не сбежала. Такие строгости подорвали мое здоровье, я похудела и побледнела. Дядя, я знаю, любит меня, несмотря на всю свою жестокость. Он заметил происшедшую во мне перемену и приказал вернуть мне свободу на одном лишь условии, что я соглашусь ездить в сопровождении полковника, чтобы с меня написали портрет. Когда я в первый раз поехала к Делилю позировать, полковник Перси сказал мне, что узнал, кто мой возлюбленный, и даже несколько раз видел его. Я немного испугалась, но утешилась мыслью, что вас нет в Витрополе, а значит, полковнику до вас не дотянуться. Сейчас вы вернулись, и я очень боюсь, что он не успокоится, пока не отыщет способы вас погубить. «Эмили», — сказал Лесли, когда она закончила свой краткий рассказ, — «вы поступили великодушно и правильно». Остались верны бедному одинокому художнику или тому, кого считали таковым, и отвергли человека, чьи рождения, надежды на будущее и блестящие манеры сделали его предметом восхищения всех прочих представительниц вашего пола. Теперь я убедился без тени сомнения, что вы любите меня ради меня самого, и к вашему чувству не примешиваются никакие себелюбивые соображения. Ваша любовь так чиста и бескорыстна, что я считаю своим долгом открыть вам истинное свое положение в жизни. Я не тот, кем кажусь, не жалкий прихвостень фортуны, низкорожденный обыватель. Нет, глава клана Альбан, граф Сент-Клер, предводитель диких сынов тумана, ведет свой род от длинной цепи предков, которые доблестью своей не уступят ни одному из венценосцев. Союз со мной не вергнет в нищету, Напротив, соединятся две чистые линии крови, обширные земли составят единое имение, и любящие сердца сочетаются узами, разорвать которые может одна только смерть. Идемте же со мною, Эмили, сбросьте оковы, стесняющие вас, освободитесь от наглых домогательств злодея. Я увезу вас в горы севера, и там вы станете графиней Сент-Клэр и госпожою 7000 отважных воинов, что следуют за знаменем своего предводителя». Мой замок на горе Элимбос больше замка вашего дяди, а мой клан храбрецов окружит свою прекрасную и добрую владычицу преклонением, достойным божества. Когда Лесли, или как мы его должны теперь называть, Рональд, лорд Сент-Клэр, гордо объявил о своем титуле, кровь бросилась ему в лицо, глаза засверкали точно у вольного орла в его родных горах». А величавая поступь и осанка, когда он мерил шагами комнату, выдавали потомка сотни поколений графов. Благородное лицо озарилось иною, высшей красотой, и леди Эмили, захваченная его порывом, поднялась с места и открыто протянула ему руку. «Примите от меня обет в нерушимой верности. Пусть вся земля обратится против меня, я никогда не полюблю другого. Верна до смерти будет мой девиз». Я не могу любить сильнее, но счастлива за вас от того, что знатностью вы равны самым гордым вельможам Африки. «Вы согласны уехать со мной?» — спросил граф Сент-Клэр. «Согласна. В котором часу нужно ехать?» «Нынче в полночь. Ждите меня в Каштановой аллее». «Приду ровно в полночь», — ответила леди Эмили. «А пока, милорд, скажите, для чего вы в Витрополе хранили инкогнито?» «Знаете, Эмили, что я учился в Англии. После Оксфорда я еще какое-то время жил в Лондоне. Там я, разумеется, был принят в высшем свете, а поскольку был молод и богат, меня окружало всеобщее внимание. Дамы обращались со мной весьма благосклонно, и все же у меня появилось подозрение, что их особой милостью я обязан не столько своим личным качествам, сколько титулу и состоянию». С тех пор, как эта мысль запала мне в голову, я не мог уж от нее избавиться, а потому решился отправиться в Африку с тем, чтобы попытать счастье под личиной безвестного, не имеющего друзей чужестранца. В Витрополе я познакомился с Делилем. Мне понравились его манеры и обращения, а его таланты и бедность вызывали живейшее сочувствие. Заручившись его обещанием соблюдать строжайшую тайну, я открыл ему, кто я и почему стремлюсь остаться неизвестным». Будучи немного знаком с основами живописи, я решил выдать себя за художника и попросился в ученики к Делилю. В его доме я и познакомился с вами. Вы приезжали туда в сопровождении своего наставника, мистера Гиффорда, покупать копии картин и рисовальной принадлежности. О том, к чему привели эти встречи, распространяться излишне. За короткое время мы крепко привязались друг к другу, когда я уже собирался объявить свой титул и по всей форме просить ваши руки у лорда Чарльзворта, меня внезапно вызвали в мое северное имение. Юридические вопросы и дела клана задержали меня в горах Брами почти на целый год, и вот теперь я вернулся в Витрополь с двойной целью — назвать вас своей невестой, а вслед за тем встать под знамена герцога Веллингтона против бунтовщиков Ашанти. «У меня остался всего один вопрос», — промолвил леди Эмили. «Откуда о вас узнал полковник?» «Не знаю». «Разве что видел меня в доме Делиля. Помню, однажды, когда мы с вами беседовали, в мастерскую зашел человек, очень на него похожий, и посмотрел на нас очень пристально. Я совершенно забыл тот случай, и только ваш вопрос мне о нем напомнил». «Еще один пункт мне хотелось бы выяснить», — сказала леди Эмили с улыбкой, словно ее вдруг поразила неожиданная мысль. «Приходили вы переодетым на Олимпийские игры?» «Да». «В каком вы были наряде?» «В костюме моего клана». «Значит, это вы были тот отважный лучник, чья стрела поразила белый пруд, который больше никому не удалось задеть?» «Вы верно угадали, Эмили. Это был я». «В таком случае, милорд, не сомневайтесь, полковник Перси вас узнал», — сказала она, вмиг став серьезной. «Взор у него острее, чем у ястреба, и я видела, как внимательно он смотрел, когда вы приподняли забрало». «Услышь я ваш голос, наверняка вспомнила бы его, и без сомнения полковник вспомнил тоже. Ах, боюсь, его мстительный дух не успокоится, пока не добьется вашей гибели. Не страшитесь ничего, Эмили. Мой меч и рука ничуть не хуже, чем его. Если хоть одна слезинка прольется по его вине из этих ясных глаз, полковник Перси заплатит своей кровью. А сейчас прощайте, любимая. Мы должны расстаться на время, но прежде чем солнце поднимется вновь, мы будем вместе, и тогда все силы земли и преисподней не смогут нас разлучить. Не пропустите назначенное время. Будьте пунктуальны, а все прочее предоставьте мне». Леди Эмили еще раз повторила свое обещание, и влюбленные расстались. Каждый занялся своими приготовлениями. Выходя из гостиной, лорд Сент-Клер заметил, как в дальнем конце коридора мелькнула торопливая тень. Опасаясь, что их подслушали, он бросился следом. Сперва казалось, что он настигает, но вдруг неясная фигура, свернув за угол, исчезла из виду. Огорченный неудачей и встревоженный мыслями о том, с какой целью быстроногий незнакомец шныряет вокруг, молодой человек хотел было вернуться и рассказать леди Эмили обо всем, что видел, но в этот миг у входной двери послышался ворчливый голос маркиза Чарльзворта. Наш герой счел за лучшее удалиться, пока почтенный старик его не обнаружил, разрушив тем самым весь план побега. А посему лорд Сент-Клер направился в конюшню, где его дожидался мальчик-слуга с лошадью. Вскочив на прекрасного арабского скакуна, лорд Сент-Клер позволил себе один лишь взгляд на западную башню, один лишь вздох о даме своего сердца и пустил коня в галоп. Стрелой вылетел он со двора и через несколько минут был уже на полдороги к Ветрополю.